Глава 45. Зарядка 2. «Черное дерево обычно мы используем только среди своих». Ария продолжала пристально смотреть на Никиту. «Обычные люди от него и копыта могут отбросить, а вот для тех, кто покрепче, это идеальный способ проверки. С тобой, кстати, все ясно. Четырехкратное людское усиление. Дальше можно не смотреть. Но даже так впечатляет». «И что дальше?» Никита потер отбитые запястья, не зная, то ли обижаться, то ли гордиться своей силой. Впрочем, одно нужно отметить точно. Книга не соврала. Хотя, конечно, нужно будет учитывать, что выдаваемая ей информация является нормой для людей, а вот для других рас все может быть уже совсем по-другому. «Дальше мы с Ульфом будем медитировать. Ему еще нужно довести до конца формирование своего ядра. Ну а мне укрепление». Ария на секунду отвлеклась, чтобы опять непонятно откуда вытащить шкатулку с уложенными в нее небольшими капсулами, похожими на таблетки. Никиту они очень заинтересовали. Раньше ему ни с чем подобным не приходилось сталкиваться. Но все же гораздо больше его взволновал тот факт, что Ария, оказывается, уже завершила стадию формирования ядра. Тогда, получается, по классификации той же секты теней, она должна считаться уже подмастерьем. В восприятии парня тот же Гаррис Доу, державшийся словно на расстоянии от всех, кто его окружает, и Ария, такая простая и открытая, они казались такими разными, но при этом их сила была примерно на одном уровне. «Ты крутая!» В итоге Никита не смог промолчать, заставив свою учительницу на мгновение замереть. «Спасибо, конечно, но тебе придется все же сначала стать кем-то большим, чем ты сейчас есть, чтобы твои комплименты имели хоть какое-то значение». Дварвка отбрила парня, а потом, как будто ничего не произошло, вернулась к инструкциям. «Мы будем медитировать, а ты закрепишь на себе эти грузы и будешь бегать». Девушка указала на два приличных каменных блина, скованных цепью, за которую, как видимо, предполагается, их и нужно брать. «А что за пилюли?» Никиту больше заинтересовало не его собственное задание, а таблетки, которые Ария все же продолжала крутить у себя в руках. «Обычные звериные пилюли». Дварвка тяжело вздохнула. «Не знаешь разве? Чем выше был уровень дикого зверя, тем более мощное сердце из него можно извлечь. Ну а потом алхимики делают из него такие вот таблетки. На стадии формирования ядра они очень помогают, на стадии укрепления уже меньше. Здесь не помешали бы таблетки духов, но охотиться на хищников уровня мастера 10, а то и сотни, с частичным шансом на успех желающих мало. А потому, если что-то такое и появляется на рынке, то стоит оно совсем негуманных денег». Никита услышал термин «мастер сотни» уже второй раз за время его пребывания в Никсе. До этого его как-то употреблял дневник, который ругался на него. Это звучало примерно так. «Приснись тебе мастер сотни ордена Палого Трупа». В общем, это была очередная нелицеприятная оценка поступков парня. Но что сейчас важно, из нее явственно следовало, что такие вот мастера очень и очень опасные ребята. Никита задумался, не стоит ли попросить Арию подробнее ему объяснить систему развития, но потом решил отложить все на следующий раз, когда Дварвка станет хоть немного больше ему доверять. Тем более, что ей явно надо заниматься не только слугой, которому девушка явно дала обещание лишь под давлением момента. «Так что мне делать с грузами? Просто бегать?» Никита примерился к каменным дискам и с легким усилием поднял их над землей. «Все верно», — Ария кивнула. «Это должно быть не очень сложно, но при этом нагрузки, имитирующие напряжение, как во время настоящего боя, не позволят твоему внутреннему резерву восстанавливаться. И таким образом мы сможем понять его размер». Никита тяжело вздохнул, уже осознав принципы работы оценочной системы дварфов. «Бей, пинай, заставляй кого-нибудь страдать, и на основании этого делай выводы». И, надо признать, хоть это все и смотрелось как не самый точный инструмент измерения, но вот боевой дух такие приемы пробуждали без сомнения. Значит, надо бегать как можно дольше. Именно, Ария улыбнулась. За 10 минут эти штуки высасывают резерв стандартного адепта человека с ядром Д-ранга, не прошедшему никакое обучение. У тебя повышенный резерв и хорошая сопротивляемость, так что, думаю, ты протянешь минут 20. Или сможешь меня удивить. Не дождавшись ответа парня, дварфка тут же уселась в позу для медитации. Ульф, хмыкнув, последовал ее примеру. А Никита, ухватив покрепче выданные ему жернова, принялся бегать по кругу, охватывающему собой весь двор. Ровно минута ушла на всю дистанцию. Парень считал про себя, чтобы отслеживать время. Потом, чтобы не сбить дыхание, он перешел на подсчет одних лишь кругов. 10. Он выдал норму обычного человека. 20. Вроде бы никаких изменений в ощущениях. Тут Никита попробовал на ходу скользнуть в режим медитации и оценить себя изнутри. Да, дневник просил его не использовать способности, но он же не собирается этого делать. Просто оценит ситуацию и все. Во время первого осмотра парень ничего не заметил. Потом, выждав 10 кругов, он заглянул внутрь снова. И на этот раз кое-что сразу же бросилось ему в глаза. Его озеро силы осталось нетронутым, а вот кристалл, ставший его ядром, словно потускнел на 1/3. Нет, чуть меньше. Никита сделал еще 20 кругов, и скрытая внутри энергия истаяла наполовину. И опять парень соотнес то, что происходило с ним сейчас, с теми записями, что выдавал ему дневник. Если там было написано, что его запас энергии равен 30, а на то, чтобы истратить половину от него, ушло 50 кругов, тогда получается, что у обычного адепта боевых искусств этого мира всего 3 единицы этой странной энергии. Никита попытался пересчитать, просто на всякий случай. Но цифры получались те же самые. Впрочем, подумал парень, Ария же говорила всего лишь про ядро D-ранга у тех, кто еще не начал тренироваться. А ведь потом, даже с такими не самыми удачными стартовыми условиями, бойцы сект становятся очень и очень опасными противниками. В этот момент парень невольно вспомнил убийцу из переулка с волчьей печатью, который охотился за Викторией. Да, тот был чертовски силен.